Глава 17. Рената стояла у окна, глядя вниз, где спасатели собирались на выезд. Один за другим они запрыгивали в машину, слаженно, быстро, будто каждый из них был пальцем одной руки, которая в нужный момент сжималась несокрушимый кулак. Команда, связь, поддержка. Она одна. В своей печали, в тишине, где даже дыхание казалось чужим. Завтра выписка. И идти ей было некуда. Ни друзей, ни родных, ни одного человека в этом городе, кому можно было бы просто написать «Привет!» без страха. И уж тем более попросить о помощи. Потому что если хоть кто-то из прошлой жизни узнает, где она, Артур узнает тоже. И он не остановится. Ни перед чем. Сделает все, чтобы вернуть ее в тот ад, из которого она с таким трудом сбежала. Мысли смешались с воспоминаниями, закружились, больно давя на виски. Рената даже не услышала, как кто-то вошел. «Рената, простите». Голос прозвучал необычайно мягко, но она все равно вздрогнула, обернулась. Степан стоял в дверях. Его лицо было усталым, правая рука перевязана, но взгляд живой, внимательный. Он был как глоток свежего воздуха в этой душной палате. Не грозный, не навязчивый, просто настоящий. Она отвела глаза, плечи ее дрожали. Ее губы приоткрылись, будто она хотела что-то сказать, но не решалась. «У вас что-то случилось?» — тихо спросил он, подходя ближе, медленно, чтобы не испугать. Рената растерялась. Не собиралась посвящать его в свои беды, особенно после того, что он уже для нее сделал. «Все в порядке», — проговорила она, чуть прикусив губу. «Я же вижу», — мягко, но уверенно сказал Степан и нахмурился. «Я так понял, что вам негде жить пока». «С чего вы взяли?» Рената вскинула взгляд, полный напряжения. «Дом, в котором вы жили, сгорел, а найти жилье за день не самое простое дело, даже в нашем небольшом городе». Она отвела взгляд, сдалась. Опустила плечи и едва заметно улыбнулась. «Вы правы, все случилось слишком неожиданно». Он замолчал на секунду, глядя в ее лицо. И в этой тишине она подняла глаза, впервые, по-настоящему. Увидела не просто спасателя, не просто мужчину, человека. Усталого, израненного, но искреннего. «Я могу вам помочь», — сказал Степа, и в голосе не было давления, только ровная уверенность. «Как?» — шепнула она. «Могу предложить вам пожить у меня, пока не найдете квартиру. Просто, как вариант». Рената моментально напряглась. Глаза расширились, она сделала шаг назад. «Вы за кого меня принимаете?» — прошептала она, растерянная и испуганная. Степан тут же поднял ладони и покачал головой. «Простите, я не имел в виду ничего предосудительного. Совсем. Просто я не могу оставить вас на улице. По-человечески. Вы спаслись. И теперь должны начать с чего-то. Я просто хочу, чтобы у вас была крыша над головой. Квартира все равно пустует». Рената долго смотрела на него. А в ее взгляде было недоверие, но поверх него что-то еще. Ощущение, что впервые за долгое время кто-то не требовал, не угрожал, не манипулировал, просто протянул руку. «А вы?» «А я там все равно не живу», — соврал Степа, легко, почти улыбаясь. Но готов был на все, лишь бы она согласилась принять его помощь. Она вздохнула глубоко. И к его удивлению улыбнулась, слабо, неуверенно, но по-настоящему. «Спасибо, я подумаю». Он ушел, а Рената осталась у окна. Но мысли ее уже были не о городе за стеклом, а о нем. О том, как можно быть таким. Сильным, спокойным, искренним. Без намеков, без требований, без грязи между строк. Просто помочь и не ждать ничего взамен. «Наверное, его жене повезло», — подумала Рената. «Если у него есть жена». Ей не хотелось отпускать эту мысль. Она кружилась, как дым после пожара, медленно оседая на сердце. В какой-то момент Рената села на край кровати и прижала к себе подушку. Как будто та могла удержать остатки тепла, которые Степан оставил после себя. Она легла поздно, ворочалась, все думала о нем. Заснула под утро. Тревожно, неглубоко. Проснулась от легкого скрипа двери. «Пора собираться! Вас выписывают!» — сказала медсестра, держа в руках документы. Рената кивнула, села, но чувствовала, как все внутри снова сжимается. Не из-за боли, из-за неуверенности, что будет дальше. И в этот момент дверь распахнулась снова. На пороге стоял он, Степан. В обычной черной куртке, такой же строгий, такой же молчаливый. Но в его взгляде читалась решимость. Он не говорил ничего лишнего, просто смотрел, ждал. Как будто все уже решил за нее. И она вдруг поняла, что это не пугает, это впервые успокаивает. Рената опустила взгляд. Отказывать было бы глупо. В ее положении просто смешно ерепениться. «Дайте мне минуту», — сказала она тише, чем хотелось, и принялась собираться. Степан ждал за дверью, прислонившись к холодной стене коридора. Его ладони вспотели, сердце стучало, будто он снова оказался в дыму. Только теперь в эмоциональном. Он волновался как никогда, хоть и виду не подавал. Казался спокойным, собранным, но внутри все бурлило. А если она откажется? А если испугается? Если решит, что он хочет чего-то другого? Он не знал, как объяснить, что у него нет никаких планов, только чувство простое, прямое, необъяснимое. Ответственность. Не за спасенную жизнь, за нее. Рената не отказалась. Он помог ей донести пакет, открыл перед ней дверь такси, придержал за локоть. Ненавязчиво, бережно. В салоне они ехали молча. Водитель слушал радио, но ни один из них не слышал ни слова. Степан краем глаза смотрел, как она держит сумку и как напряжены ее пальцы. Хотел что-то сказать, не решился. Квартира встретила тишиной. Простой, почти холостой уют, чистые стены, старая, но добротная мебель, запах свежести и одиночества. Степа помог своей гостье раздеться у входа, повесив ее куртку на крючок, а пакет с вещами поставил на табурет у стены. «Кухня налево, ванная напротив», — пробормотал он, будто от волнения забыл, как правильно говорить. «Комната твоя, там». Он кивнул в сторону дальнего прохода. «Ключи сейчас найду». Достал из ящика ключи, принадлежавшие Елене, и положил на комод. Рената молча прошла вглубь квартиры, прикоснулась к подоконнику, к спинке дивана. Все здесь было простым, но с каким-то странным, неуловимым теплом. Ни запахов, ни следов женщины. Лишь легкая пыль и тихая тень одиночества в углах. Она поняла, он здесь правда давно не жил. «Здесь тихо», — сказала она почти себе под нос. «Даже слишком». «Можешь включить музыку или телевизор, или просто говорить», — отозвался он, усевшись на краешек кухонного стула. «Я слушаю». Рената обернулась, посмотрев на него. В его глазах не было ни тени давления, ни капли желания, только ожидания. Только тишина и странное, почти неуловимое принятие. «Это ваша жена?» Рената кивнула на фотографию. «Да». Степан едва уловимо напрягся, но все же решил пояснить. «Елена здесь больше не живет». «А если она вернется?» «Она никогда не вернется». Рената слабо кивнула. Прошла вглубь квартиры, но остановилась у дверного проема. Обернулась. «Спасибо за все». Степа кивнул в ответ, не доверяя голосу. «Главное, он сделал. А что будет дальше, покажет время». «В общем, располагайтесь. Я заберу кое-какие вещи и уйду».